Глава третья. Начало светской культуры в России. Философское движение в России в XVIII веке. Первое. Светская культура и в Западной Европе, и в России есть явление распада предшествовавшей ей церковной культуры. Это происхождение светской культуры из религиозного корня дает себя знать в том, что в светской культуре, особенно по мере ее дифференциации, есть всегда своя религиозная стихия, если угодно, свой внецерковный мистицизм. Действительно, светское культурное творчество всегда одушевлено ярким и определенным идеалом устроения счастливой жизни здесь, на земле. Это творчество принципиально посюсторонне, но с тем большей силой в нем разгорается религиозный имманентизм. Идеал, одушевляющий светскую культуру, есть, конечно, не что иное, как христианское учение о Царстве Божием, но уже всецело земном и созидаемом людьми без Бога. Но как раз в силу этого психология культурного деления неизбежно заключает в себе дух утопизма, страстного ожидания всецелого и всеобщего, свободного и радостного воплощения идеала на земле. Отсюда неизгладимая печать романтизма в светской культуре по ее существу. В ней научные, социальные и иные идеи сочетаются с социально-политической мечтательностью. Культура формирует всегда свой передовой класс, в котором кристаллизуются творческие силы и устремления эпохи. И в представителях этого передового класса постепенно слагается своя особая психология, существенно и глубоко отличная от церковности. Деятели культуры настолько обычно внецерковны в самых основах и глубинах своей творческой жизни, что среди них одинаково возможны без серьезного перелома и дружелюбное, и враждебное отношение к церкви. Но в обоих случаях светская культура стихийно движется в сторону вытеснения церкви из жизни. Этот внутренний конфликт церкви и культуры объясним только из того, что секуляризация культуры, по крайней мере в Западной Европе, развивалась в линиях отхода и разрыва с церковью, но не с христианством. Вот отчего в самой динамике культурного творчества, в движущих силах культуры пылает видимым или скрытым пламенем вековая тяжба с церковью. В России этот процесс отхода от целостной церковности и создания нового стиля мирской жизни начался приблизительно уже в конце XV века при Иоанне III. Но уже тогда он сразу осложнился тем, что новый стиль жизни формировался под влиянием западной светской жизни, притягательность, а позже и очарование которой действовали чрезвычайно сильно на русских людей. Этот процесс принимает яркие, можно сказать, острые формы после смутного времени, то есть с половины XVII века, но во всей своей силе, почти стихийности, он проявляется при Петре Великом и его наследниках. Сначала быт самих царей и их приближенных, а затем постепенно и тех слоев, которые их окружали, стал сильно и быстро меняться. Не только разные технические удобства жизни, но еще больше эстетика западного быта пленяли русских людей с невообразимой силой. Уже в XVII веке у нас заводится театр. А при Петре Великом, под его прямым наблюдением и по строгому приказу, насаждаются разные формы западного быта – костюмы, снятие бороды, ассамблеи, свободное появление на них женщин и так далее. Эти перемены отвечали, конечно, внутренним сдвигам, происходившем в русской душе, и прежде всего внутренней секуляризации, которая создавала потребность и внешнего выражения своего. Так было и на Западе, который не обошелся без своей модели, каковой была для него античность, но на Западе этот процесс шел около двух веков. В России же наличность живой и привлекательной западной модели устраняла, по крайней мере первое время, необходимость самостоятельной выработки нового стиля жизни. Вот отчего этот стиль жизни формируется в верхних слоях русского общества с такой быстротой, что уже через несколько десятилетий старый быт сохранился в целостности лишь в провинции, у народа да у старообрядцев. Разумеется, менялись не только внешние формы жизни. Вырастала потребность и в новой идеологии вместо былой церковной. Всюду вспыхивает жажда образования, и именно светского, в данный момент находимого на Западе. Как типично в этом отношении биография Ломоносова, сына дьячка, пробравшегося в Москву в духовную академию, попавшего за границу и ставшего затем замечательнейшим ученым. В биографии многих русских людей XVIII века есть сходные внешние черты. Всюду поразительно раннее созревание, быстрое овладение всем значительным в западной культуре. В качестве примера укажем на молодую княгиню Дашкову, ставшую позже президентом Академии наук. Она была широко образованна, знала несколько языков, во время пребывания в Западной Европе была в самых дружественных отношениях с выдающимися писателями того времени. Быстрота, с какой русские люди овладевали важнейшими результатами западной культуры, с какой они выходят один за другим на путь самостоятельного творчества, поразительна. Но в этой быстроте было и другое. Отрываясь от церковного уклада жизни, русские люди в первое время попадали в безоговорочный плен Западу, не имея у себя никаких зачатков для выработки самостоятельного типа жизни. Вот почему долго на Руси было так много слепого подражания Западу. По позднему выражению Хомякова, было так много комической восторженности, доходившей до нелепостей.